Наша жизнь — это Бог, наша радость в Иисусе, наше счастье лишь в Нем, только в Нем. Неразрывно в едином семейном союзе со Христом мы пойдем, пойдем. Смерть, то ли ужас, мучений, но ничто.